Глава 10. Истинный облик. Грея ладони о теплую кружку с чаем, я смотрела в окно, ожидая белоснежного голубка, посланника Аллара. Неугомонная Селеста уже умчалась к директору выяснять подробности появления на территории школы Арханы. Доминика улетела в библиотеку искать информацию о древнем плотоядном растении. Только я осталась в комнате. Успела вбежать сюда минуты за две до появления подруги, добравшись вперед гимназисток по укромной тропинке. Стоило присесть на кровать, как дверь сразу же распахнулась, являя взбудораженную Селесту. «Маришка, ты где была?» — выкрикнула она с порога, но ответа не стала дожидаться, оглушив меня заявлением. «Не представляешь, что произошло на прудах!» «Что?» Мои опасения, связанные со все еще маячившим на горизонте исключением из любимой школы, всколыхнулись вновь. Мы переоделись и пошли купаться. Эсташ остался на берегу, а инспектриса вышла позже всех и увидела новые купашки. Я клянусь тебе, она позеленела, особенно когда одна из девушек подплыла к лежанке и легла на нее. Ткань все так облепила, даже лучше, чем мы представляли, но Донну едва удар не хватил. Она как закричит на весь пруд «Теа!», а после велела нам немедленно выходить из воды и принялась читать нотации. Эсташ все это время сидел у схода, знаешь, в такой расслабленной позе, и на нас даже не смотрел, только равнодушно осматривал берег. Мы даже заподозрили, будто купашки совсем никакого воздействия на него не оказали. И вдруг, прямо на середине проповеди инспектрисы, когда она пыталась запретить нам купаться, он вскочил на ноги и оборвал ее на полуслове. «Введите девушек в башни!» Я даже не поняла, отчего, но мы все сразу послушались. Донна так долго распиналась, а Эсташ один раз сказал, и все рванулись к сходу. Даже толкучка у ступенек приключилась. Не пойму сейчас, в чем причина. Может, от того, что он всегда вежливый, не перебивает никого, особенно женщину. И вдруг такой приказ. Инспектриса совсем переполошилась, давай бегать туда-сюда. «Девушки, вы слышали, слышали?» Она нас этими воплями насмерть перепугала. Мы тогда и растерялись. Давай переглядываться. Вдруг кто-то понял, что произошло. А Эсташ попросту исчез с берега. Даже уследить никто не успел, в каком направлении. И без него очень страшно стало. Некоторые девчонки даже расплакались. У меня самой сердце, как у зайца, колотилось. Боялись шелохнуться. Хорошо, хоть Донна себя в руки взяла, стала нас уговаривать, успокаивать, кое-как всех организовала. Я слушала рассказ Селесты, представляя, что бы произошло, утащи кошмарный побег одну из моих подруг. Ох, Маришка, какой он властный бывает! У меня даже в груди ноет, и дыхание сбивается, как подумаю. Такому мужчине не возразишь. Угу. Я тоже сперва слушалась, не рассуждая, к своему счастью. Перед глазами так и стоит сцена, как он подходит ко мне и говорит: «Я хочу вас поцеловать, Теа». Я бы не смогла сопротивляться. «Действительно», — буркнула в ответ. «Но разве подойти и сказать это властно? Властно, например, когда поймает невидимой сетью, подтащит к себе, а ты убежать не сможешь, потому что позади прозрачная стена, и вот он тебя к этой стене прижмет, чтобы точно не сопротивлялась, и поцелует». «О-о-о!» Я высказалась, конечно, больше со злости, а когда прикусила язык, было уже поздно. Селесту нарисованная картинка так взбудоражила, что она в мечтательном экстазе чуть не досказала мне продолжение всей сцены. Причем заканчивалась она вовсе не мирным расставанием и извинениями за причиненные неудобства. «Ой, но ведь никто не может строить такие стены или создавать невидимые сети. Хотя неважно, потому что если представить...» Уже вся красная от смущения, я решила прервать фантазии подруги, когда в комнату ворвалась Доминика с криком: «Девочки, девочки, у пруда обнаружили Архану!» «Кого?» — мигом сполошилась Селеста. «Не знаю еще, но это что-то очень страшное!» Тихий шелест бумажных крыльев за окном заставил меня вскинуть голову, и я увидела на подоконнике сложенного из белой бумаги голубка. С улыбкой протянула к нему руку, и птичка ласково клюнула в запястье, на котором тут же загорелись бледно-зеленые цифры, чуть ниже прежних, погасших до нужной поры. они давали позволение навестить Олай-Оша в преподавательской башне через полчаса. Чай у Аллара отчего-то казался мне вкуснее всех дорогих чаев, присылаемых в гимназию родителями. Может, дело было в особой атмосфере, в настоящем ритуале, начинавшемся с того, что учитель ставил маленький чайник на магическую горелку, а после снимал, едва в воде появлялись пузырьки. Насыпал в верхнюю часть заварника с мелкими дырочками душистую траву, потом сливал этот первый кипяток, а после снова добавлял воды и оставлял настаиваться. Я в это время расстилала на полу учительской старый плед, а Аллар передавал пухлые цветастые подушки, на которых мы и располагались, и небольшое пространство заполнял вкусный аромат. Разливать чай в крошечные глиняные чашки Арис доверял мне, говоря, что это женское занятие, и его Собин всегда этим занималась. «У вас ручки изящные», — говорил он, — «движения плавные и пальчики тонкие. В самый раз такую крошечную посудку держать. Мужчины что? Грубые, топорные, обхватят лопищей и, как плеснут, мигом разольют половину. А здесь каждая капля на вес золота». И вот так, устроившись напротив друг друга, мы потягивали мелкими глотками чай, наслаждаясь изысканным вкусом, и разговаривали. В этот раз, доливая воду по третьему кругу, Олай-Ош что-то добавил в заварник. Я успела рассказать ему о походе на пруд и нападении ловца, притащившего прямо в пасть к Архане. «Успокоиться тебе нужно, Маришка», — прокомментировал преподаватель. «Это хорошее средство, безвредное. Видимо, ты, когда вышла из пруда, наступила на отросток. Эти твари их повсюду разбрасывают, тонкие, длинные, как волосок, тем и ловят своих жертв. Сами ловцы тоже удлиняться могут до нескольких километров от места роста, а силу их ты сама ощутила». «Ощутила. Синяки и кровоподтеки от крепких объятий зеленого побега остались на талии, там, где Исташ ко мне не прикасался». «Хорошо, ловцы мыслить не умеют. Все приказы они от Арханы получают. Благо, она медлительная, соображает туго, и реакция от того не быстрая, но лишь в случае, когда ведешь себя спокойно. Совладать с ней почти невозможно. У ловцов сила, у этой яд. Знаешь, когда гвардиям командующего Этьена приходилось прорубать себе дорогу сквозь дикие леса, немало воинов погибло от похожей отравы, но в половину слабее. Гибли мучительно. Яд их изнутри переваривал». «Ужасно. Я закрыла руками лицо, представляя, что довелось перетерпеть Исташу, пока он изгибался на земле от боли. А как же защитники справляются?» «Они так созданы, Мариша. На яд их тело реагирует, сжигая всю отраву. Они и в остальном практически неуязвимы. Например, очень стойки к девичьим чарам». И Олай-Ош добродушно рассмеялся. «Честно, боялась, что вас опоили, поэтому Исташ сменил вас в купальнях». «Нет, дорогая, это я сопротивляться не смог. У меня такой брони вокруг сердца нет. Слаб я, слаб. Прибежали юные прелестные создания, окружили, столько очарований злилось на меня одного. Умоляют, ну скажитесь нездоровым, Арис Аллар, предложите Ариса Лорана в качестве замены». «Ох, не устоял я, Маришка. А Исташ ведь все равно, он и согласился. Ему ваше искушение, что против гигантского панголина с ножичком для бумаги выйти». Примечание. Гигантский панголин — огромный ящер, тело которого покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими, как черепица, друг на друга. Лишь морда, брюхо, низ тела и внутренняя поверхность ног покрыты короткой жесткой шерстью. Чешуи подвижные, их задний край заострен. Конец примечания. «Как же они женятся, защитники?» — тихо спросила, покрепче обхватывая чашку. «Подолгу. И совсем не любят?» «Как тебе объяснить? Привязываются, конечно, со временем, да и чувство долга в них очень сильно развито. Семью они берегут, никому не позволяют обидеть. Ну а любовь — это, дорогая, если найдется женщина, которая всю его невозмутимость пошатнет, броню расколет, просочится на подкорку сознания и до сердца достанет. Объяснял ведь, что главное их предназначение — защищать, А любовь делает уязвимыми, потому так хорошо они против нее вооружены. Не люди они, Маришка, не люди. И женщин таких особенных, если по правде, уж не сыскать. Однако вам, девушкам, что ни говори, а вы по-своему рассуждать будете, пока в конец не разочаруетесь, не отступитесь». «А что значит, когда у защитника вдруг взгляд загорается, глаза светятся ярко, невозможно смотреть?» Аллар отстранил чашку. Я заметила сжатые губы, но через минуту он снова благодушно улыбнулся, как ни в чем не бывало, и ответил. «Это истинный облик защитника, непривычный для нас, поэтому жутко пугающий. Не мудрено в обморок упасть». «Только если в них смотришь», — тихо согласилась я. «Лучше не смотреть», — кивнул Аллар, а сам потихоньку снова подлил успокоительного в заварник, когда я на секунду отвернулась. Проводив ученицу к выходу из башни, Аллар отправился прямиком в мужское общежитие. Верхние этажи занимали гимназисты, которым бегать по бесконечным ступеням было только на пользу, а преподаватели селились внизу, за исключением Тен-Лорана. Его комната располагалась под самой крышей, отдельно от всех. Взглянув туда, куда уводила бесконечная на вид винтовая лестница, Олайош грустно вздохнул и начал свой долгий подъем. На стук защитник отозвался спустя минуту, отворил дверь и, заметив взмокшего друга, без лишних слов впустил того в комнату. «Что ж ты взобрался на такую высоту?» Аллар отер вспотевший лоб и устремился к узкому окну, чтобы выглянуть наружу и подставить лицо порывам ветра. «Обзор хороший», — ответил защитник, пока Олайёш обводил взглядом окрестности, высокие горы и ущелья, столь хорошо заметные с этой высоты. Повернувшись к защитнику, Аллар громко хмыкнул, оценив, чем тот был занят. «Ты научился чинить рубашки и пришивать к ним пуговицы?» «Чему только не научишься в походной жизни». Друг и бровью не повел. Олайёш присел поближе, в единственное кресло в комнате, тогда как защитник предпочел заниматься своим делом, устроившись на стуле. «Дал бы виновнице зашивать, или еще лучше, Донни Стюар, которая Теа рукоделию обучает. Она бы вмиг починила. К чему самому заниматься?» «Я попросил у Донны белые нитки и несколько пуговиц», — ответил Эсташ и многозначительно повел головой в сторону стола, на котором стояли две коробки, доверху заполненные катушками, и три еще более объемные шкатулки с пуговицами всех цветов и размеров. «Боюсь, теперь Теа нечем будет шить на своих уроках», — рассмеялся Аллар. «Ты бы сказал Доне, что жуткая тварь порвала ворот. Клянусь, завтра же утром тебе вручили бы дюжину новых рубашек». «Я погрешу против истины, Олайёш, если сравню Мариону с жуткой тварью», — парировал Тен-Лоран. Аллар на миг помрачнел, вспомнив о происшествии с любимой ученицей. Аисташ расправил рубашку и придирчиво ее осмотрел. «Заметно», — покачал он головой. Приглядевшись, Олайёш решил дать совет. «Ворот был порван неровно. Незаметно починить не выйдет. Завтра еще выходной. Я как раз собирался в город. Давай куплю тебе пару новых на смену». «Благодарю. Не стоит». Твердо отказался Эсташ. А Аллар вздохнул, поняв, что ненароком задел за больное. Директор говорил, что даже деньги за преподавание защитник велел переводить на семейный счет Тен-Лоранов. «Гордость, гордость!» — посетовал про себя Олайёш. «Новые рубашки купить не на что, но он и пары монет не попросит. Ведь знает, что мне в долг ему давать оскорбительно. А просто так не возьмет. Вон и рубашку чинить не отдал, чтобы ему взамен новых не принесли». Хитро прищурившись, Олайёш снова оглядел сосредоточенного защитника, собравшегося пришивать последнюю пуговицу, и решил завтра же в разговоре с Донной Стиар посетовать, как жуткое растение превратило форму Эсташа в настоящие лохмотья. Пускай попробует обидеть очаровательную женщину отказом и не принять собственноручно сшитый ей подарок. Усмехнулся он про себя. «Не нравится мне твой взгляд, Олайёш», — не поднимая головы, произнес Тен-Лоран. «Что задумал? Вот ведь внимательный какой!» «Я вот вспоминал, как моя Сабин вещи чинила. Заклинание у нее хорошее было. Дай минуту, сейчас вспомню. Погоди-ка, погоди!» «Вспомнил. Будет совсем незаметно». И он вытащил из рук Тен-Лорана рубашку и что-то прошептал, проведя над воротом ладонями. Через секунду нити стали невидимыми, скрыв прежде заметный шов. Только и пришитые пуговицы в тот же миг словно испарились. «Видимо, ты все же подзабыл то заклинание», — задумчиво проговорил Эсташ, принимая рубашку назад. «Ну, носить можно. На ощупь застегнешь и готово». Тен-Лоран улыбнулся и вернул пострадавшую вещь на стол, пристально взглянув на вновь озаботившегося чем-то Аллара. «Что тебя беспокоит?» «Да Маришка тут приходила». «Я это уже понял, когда ты оговорился про виновницу». «Ну, да, ты же не рассказал никому, что Мариона там была?» «Да, надо мне лучше следить за своим языком. Старею». «Говори, Олайёш». «Знаешь, испугался, если честно. Ты же к девочке воздействие применил, а люди нестойкие. Мне ли тебе говорить? Их истинный взгляд защитника с ума свести может. Ничем после не излечишь. Маришка чистая душа, конечно, но ведь опасно, да и тяжело». «Это было минимальное воздействие. Я понимал риск». «Понимал?» У Аллара отлегло от сердца. «Контролировал, значит». «Я проверял», — негромко произнес Тен-Лоран, задумчиво рассматривая деревянную шкатулку. «Зачем?» Она странно отреагировала на символ защитника. Олайёш на минуту даже затаил дыхание, но не дождался продолжения. «И как? Как в итоге?» — нетерпеливо спросил он. Испугалась, пыталась закрыться, просила не смотреть. Отчего-то Аллару стало совсем тоскливо в этот момент, хотя он, конечно же, не верил. Давно не верил. «Напрасно все это, Эсташ. Понимаю, что невозможно смириться. Даже я, признаюсь, могу ощущать эту боль, хотя во мне крови защитника и на треть не наберется. Но их больше нет. Ни одной. Неужели ты все еще ищешь?» «Из века в век, мой друг», — бесстрастно ответил защитник, а Аллар снова тоскливо вздохнул. «Ночью отправлюсь осматривать территорию школы». Эсташ поднялся, давая понять, что тема закрыта. Составил вместе коробки и шкатулки и подхватил все одной рукой. «Хочешь проверить на наличие еще каких-то паразитов?» «Если эти умудрились просочиться, нельзя исключать подобные возможности». «А днем не лучше?» — попытался возразить Аллар. «Я немало повидал растительных хищников. Многих отметила сама природа. По ночам их выдает свечение». «Тогда, конечно». Аллар тоже поспешно встал. «Я вот тоже хотел немного размяться. А ночью тишина кругом, благодать. Слышно хорошо, если кто громко чавкает. Начну, пожалуй, с мужских купален». «Начни с женских», — посоветовал Тен-Лоран. «Как бы не так», — хмыкнул Олайёш. «Ты там все осмотрел».